Катя страшно обрадовалась, увидев его. Никто из бывших друзей проводить ее не приехал. Видно, побоялись дальнейших осложнений с властью. Она улетает, а им тут оставаться жить. А всяких сложностей так хватает. Так на кой черт еще и лишние? И получилось, что приехал один Виктор, проводил ее до турникета, за которым для Кати начиналась другая жизнь. И перед тем, как попрощаться навсегда, тогда они были в этом уверены. Виктор отдал Кате пухлый конверт с фотографиями. — Что это? — спросила она. — Там былые времена, — улыбнулся Виктор. — Когда мы были вместе, это тебе на память. Она глянула на него печальными глазами. Потом печаль сменилась весельем. Она рассмеялась, ведь они уже 3 года не встречались. Разошлись, как в море корабли. Виктор успел за это время снять картину, а Катя нашла себе американского моряка и выскочила за него замуж. Чудеса, да и только. Катя взяла конверт с фотографиями, сунула его в широкий карман пальто. Они обнялись. «Счастливо тебе там жить», — сказал Виктор, — «а тебе счастливо оставаться». — «Кто тебя там встречать будет?» — спросил Виктор. — «Как то?» — она вытаращила на него свои большущие глаза. — «Муж? Он разве не в море? Моряку положено быть в море». — «Его отпустили». — «На медовый месяц», — улыбнулась счастливо Катя и пошла за турникет, стуча высокими каблучками. Запихнув руки в карманы плаща, Виктор смотрел ей вслед. Только сейчас он подумал, почему нет матери, а потом узнал много позже, что мать была так разгневана на родную дочь, что не пошла проводить ее. А может, и побоялась. Ведь дочери уезжать, а матери оставаться. А она до сих пор так боялась КГБ. Да чего же нужно было быть напуганным властью, чтобы не прийти проводить родную дочь, с которой расставалась навсегда? Не на год, не на 10 лет, а навсегда. Так оно и вышло. Больше они не увиделись. Виктор курил и думал, интересно, она сохранила фотографии или нет? Хм, конечно, нет. Давно позабыла про них. Если живешь в Америке, то прошлое в России причиняет лишнюю боль, тем более такие фотографии. В дверях комнаты неслышно возникла Катя. На ней была надета рубашка Виктора, едва прикрывавшая колени. Волосы рассыпались по плечам, глаза припухшие от сна. Она молча подошла к Виктору, села на колени, обняла его, прижалась, поцеловала в щеку. — Проснулась, а тебя рядом нету. — Чего не спишь? — Да фотографии искал. — Какие фотографии? — Которые я тебе подарил. Когда ты улетала, помнишь? Наши с тобой фотографии, где мы молодые, веселые и любили друг друга. — А, да что ж ты искал их, если знаешь, что мне подарил? — Да я только потом вспомнил, что подарил. — Забыл. Они у тебя? Или выбросила? — У меня. Она вздохнула. Я даже иногда их рассматривала. Да, были молодые и веселые, и любили друг друга. — Теперь не любим? Он чуть отодвинул от нее лицо и заглянул ей в глаза. — Теперь? Не знаю. Теперь это больше воспоминания. И на том спасибо. Чуть улыбнулся он. А он их видел? Кто он? Да муж твой. Зачем? Она с недоумением взглянула на него. А потом я тебе скажу, мое прошлое его не интересует. Ну да, конечно. Американцы тем и отличаются от нас, что смотрят только в будущее. Это мы, дураки, любим копаться в прожитом, перебирать день за днем, искать какие-то ответы на вечные вопросы. И верно, дураки. Ну почему ж дураки? Уже с удивлением спросила она. Да потому что на вечные вопросы ответов нет. Потому что они вечные. Ай да ну тебя, Вить! Ну, любишь ты голову задурить. Она крепче обняла его, поцеловала в губы. Ты и я. Что еще надо? Какие такие вечные вопросы? Прошептала, касаясь губами его губ. Ты и я. Вот самый главный вечный вопрос. Ты меня понимаешь? Понимаю. Потому мне так тошно, что я понимаю. Ты и я — это очень ненадолго. В жизни, Витенька, все ненадолго, — усмехнулась Катя. Еще один вечный вопрос. А ты? Именно ты. Ты мой неразрешимый вечный вопрос. Мой. Она стала жадно целовать его. В сценарии была сцена уезжающего в Израиль еврея, его прощание с друзьями, школьными и институтскими. Ассистент принесла несколько фотографий актеров, которые отобрала в актерском отделе студии. Виктор, посмотрев фотографии, остался недоволен. Невзрачные, невыразительные лица молодых людей, у некоторых во взглядах сквозило чрезмерное нахальство, другие хранили испуганное выражение. «Ну какие это евреи?» Виктор нервно забарабанил пальцами по столу. «По национальности они все евреи», — обиженно сказала ассистент Нина Константиновна. «Да плевать мне на их национальность!» Виктор резко отодвинул от себя фотографии. Они едва не слетели со стола. «Тусклые мышиные физиономии! Ни значительности, никакого интереса не представляют! Нина! Вы словно в первый раз!» Виктор встал, заходил по комнате, закурил. Нина Константиновна с обиженным лицом собирала рассыпанные по столу фотографии. И тут Виктор вспомнил про Фельдинера-инженера. Черт возьми! Вот кто мог прекрасно бы сыграть! Постарел он, наверное, 100 лет его не видел. И Виктор улыбнулся, вспомнив крупную, лобастую рожу инженера, лукавую, веселую. Сколько же лет он его не видел. Наверняка женился, наверняка дети есть. Интересно, он институт закончил или до сих пор учится? С него станется. Виктор вспомнил, как он говорил, тараща свои большущие карие глаза. «Витя, дорогой! Но разве мы живем? Мы не живем. Мы стоим в очереди за пенсии. Мы делаем вид, что работаем. А государство, будь оно проклято, делает вид, что платит заработную плату». Виктор рассмеялся, и ассистент Нина Константиновна удивленно посмотрела на него. Виктор сказал ей, что уедет на пару часов. Если придет оператор Вадим, пусть ждет до вечера. Остальные на сегодня могут быть свободны. — А вы куда, Виктор Олегович? Что мне говорить, если будут спрашивать? Тамара должна с диспетчерской прийти. — Скажите, что поехал к старому другу, выходя, ответил Виктор. В развалку он шел по длинному, как туннель, коридору, то и дело здоровался на ходу, хотя некоторые люди пытались его задержать, задавали какие-то вопросы, хотели поговорить. Виктор прибавлял шагу. Потом, тороплюсь. Выйдя из студии на просторную площадь, где была стоянка служебных и личных машин, Виктор все же столкнулся с Алешкой Тягуновым. Тут уж одним привет не отделаешься. Алешка ухватил его за рукав, стал расспрашивать, как идут дела. Он всегда так расспрашивал, с какой-то неприятной жадностью заглядывая в глаза, словно проверял, правду говорит собеседник или врет. И если у собеседника дела шли хорошо, то к жадному блеску в глазах прибавлялся еще и блеск зависти. Даже бисеринки пота выступали у Алешки Тягунова на лбу. Он тяжело переживал удачи других и ничего не мог с собой поделать, даже как следует скрыть. Этого не мог. Особенно, если этим человеком оказывался Виктор. — Ну что, как дела? Снимаешь? Как Катерина? Вопросы из него сыпались, как горох из порванного мешка. — Что, действительно хорошо играет? Актриса, да? Он усмехнулся с некоторым сарказмом. — Говорят, что не тянет? — Кто говорит? — резко спросил Виктор. — Ну, говорят. Уклонился от ответа Алешка. «Какая тебе разница, кто? Слушай, а платит она вам деревянными или в гринах? Ну какая тебе разница? Интересно. Завидно, Витька. Тут горбатишься за деревянные, которых на водку не хватает, а люди в гринах получают. Завидно, черт побери. А что ты сейчас снимаешь?» — перебил его вопросом Виктор. «Да там, да один сценарий такой», — махнул рукой Алешка. «Зачем ты его взял тогда? А где хорошие? Покажи мне такую обитель. Я такого угла не видал?» — усмехаясь, процитировал Некрасова Алешка. «Я гору такого прочитал. Думал, совсем крыша поехала. Этот еще более-менее. И то я за голову хватаюсь. Ты хоть сам пописываешь, переделать можешь, а мне куда деваться?» «Найми кого-нибудь из молодых и толковых». «Пробовал». Автор такую истерику закатил, судом стал грозить, — криво усмехнулся Алешка. «А сам тоже ничего не может. Клинический графоман». «Ну, старик, сам виноват. Ну, что я тебе могу еще сказать?» — пожал плечами Виктор. «Ты же не первый раз так влипаешь. А что мне делать? У меня семья, Витя. Они есть просят». «Да брось», — поморщился Виктор. — У тебя жена зарабатывает больше, чем мы с тобой вместе взятые. А ты все конючишь. Жена Алешки Тягунова была директором огромного торгового центра в микрорайоне Тропарева. И деньги у нее водились тоже огромные. Алешка не раз об этом пьяный пробалтывался, даже хвастался, что, дескать, он вообще может ничего не делать, жена прокормит. И на водку всегда есть. Трезвый, он забывал о своем пьяном хвастовстве и начинал жаловаться на жизнь, на отсутствие хороших сценариев, что, дескать, уже год, полтора, два сидит без работы. Тоска смертная, спиться можно. Но что в этой долбанной стране вообще ничего хорошего, стоящего снять нельзя? Если найдешь классный сценарий, то Госкино не пропустит. Когда Виктор называл ему недавние, нашумевшие и действительно хорошие фильмы, Алешка презрительно кривил губы, отвечал, что это, по большому счету, бодяга, дешевая конъюнктура. Виктор обычно вздыхал, не спорил. Это было пустым занятием. Если человек прежде всего настроен не соглашаться, то бессмысленно приводить ему какие-либо аргументы. Он все равно будет не согласен. «Нехорошо в чужом кармане деньги считать, старичок!» «Нехорошо!» — усмехнулся Алешка. Виктор внимательно посмотрел на него, ничего не возразил, только сказал: «Извини, Леш, тороплюсь. Увидимся». «Увидимся!» — пробормотал Алешка Тягунов, глядя ему вслед. Виктор выехал со студии и первым делом завернул в гастроном, где был винный отдел. Но к его разочарованию в винном отделе кроме водки ничего не было. Причем водка какого-то отвратительного вида с бледно-зелеными этикетками, с жестяными крышками без козырками. Виктор поехал в ресторан «Дома кино» и там взял две бутылки хорошего армянского коньяка. Потом он долго листал записную книжку, отыскивая адрес инженера. Столько лет у него не был, что успел прочно забыть. Вся беда была в том, что телефоны и адреса в этой книжке были записаны не по алфавиту, а в разброд. И потому найти в пухлой, затрепанной записной книжке нужный телефон или адрес было занятием весьма мучительным, да еще и почти безнадежным. Виктор листал книжку, сидя в машине. Не мог найти адрес инженера и медленно закипал от злости. Через секунду он швырнул книжку на сиденье рядом и поехал почти наугад, с трудом припоминая переулок на Арбате, где, по его предположениям, должен был жить Фельдинер-инженер. Если не переехал